Если же мне предстояло сыграть в этом замысле решающую роль, это уж моя личная беда, хотя, должен признаться, я с самого начала чуял недоброе. Впрочем, здесь необходимо немного осветить мои обстоятельства после колерского процесса. Они уже тогда оставляли желать лучшего. Я попытался кое-как встать на ноги. На Шпигельгассе над молитвенным залом благочестивой секты святые Ютли я открыл собственную практику. Помещение со скошенной внешней стеной о трех окнах, с несколькими креслами, сгруппированными вокруг письменного стола от Фистера, с цветными расклейками из Беобахтера на стенах. Причем о качестве покрывающих стены обоев я предпочел бы умолчать, и с покамест бездействующим телефоном закуток, возникший благодаря тому, что хозяин дома приказал снять стенку между двумя мансардами и, соответственно, заколотить вторую дверь. В третьей мансарде обитал проповедник, он же основатель секты Симон Бергер, внешне смахивающий на святого Николая Флюенского. С ним у нас была общая уборная. Расположение у моей конторы было, правда, чрезвычайно романтическое. Неподалеку жили в свое время Бюхнер и Ленин. Вид на трубы и телеантенны старого города пробуждал восхищение, доверительность. Уютное чувство родного угла и желание разводить кактусы, но для адвоката оно решительно не годилось. И не только из-за неудобства с транспортом. До него и вообще было нелегко добраться. Лифта нет, крутые скрипучие лестницы, хаотическое сплетение коридоров. Добавлю, это раньше. Моя контора была неудачно расположена, когда у меня еще сохранялись какие-то амбиции, когда я еще твердо хотел встать на ноги, чего-то достичь, заделаться исправным бюргером, а для спившегося ходатая по делам девиц легкого поведения, каким я в результате стал, мой закуток подходит как нельзя лучше. Хотя теснота из-за размещения в нем кушетки приняла размеры поистине угрожающие. Здесь я сплю, один или с кем придется. Здесь живу и даже иногда стряпаю, а ночью святые Ютли у меня за стеной горланят псалмы вроде «Мы ждем тебя, наш друг и брат, тебе здесь каждый будет рад». Во всяком случае, Лаки, покровитель и защитник той самой дамы с примечательным телосложением и неопределенной профессией, которая частью из любопытства, частью из делового интереса имел со мной беседу и вообще зондировал почву, казался всем этим вполне удовлетворен и даже по-приятельски заметил, что только здесь и можно свободно вздохнуть. Словом, клиенты и раньше меня не жаловали. Я был почти безработный адвокат. Кроме нескольких мелких лавочных краж, взысканий по исполнительному листу, до уставов спортивного общества арестантов по поручению департамента юстиции, мне было, в общем-то, нечем заниматься. Я проводил время либо на зеленых скамьях вдоль набережной, либо перед кафе «Селект», играя в шахматы с Лессером. Причем мы оба упорно разыгрывали испанский дебют. Так что, в общем и целом, это все время была одна и та же партия, и кончалась она одинаково патом. В столовых женского Феррейна я поглощал блюда, хотя и лишенные фантазии, но зато весьма полезные. При таких обстоятельствах я навряд ли мог отвергнуть письменное приглашение Колера навестить его в тюрьме Вэр. Мысль, что в приглашении старика есть какая-то странность, поскольку решительно нельзя понять, зачем ему понадобился неизвестный, еще ничем себя не прославивший адвокат, и вдобавок страх перед его превосходством. Словом, все свои смутные предчувствия я отогнал, просто не мог не отогнать во имя нравственности, которая есть продукт нашей трудовой морали. Без труда не вынеши рыбку из пруда. На Бога уповая, без дела не бывай. Короче, я поехал в Эр, тогда еще на Volkswagen. Наше исправительное заведение. На машине можно доехать минут за 20. Плоское дно долины, пригородная деревня, унылая, много бетона, несколько фабрик, на горизонте леса. Впрочем, было бы преувеличением утверждать, что наша тюрьма известна каждому жителю нашего города, ибо 400 арестантов составляют от силы 0,1% его населения. Впрочем, это заведение должно быть известно любителям воскресных прогулок, даже в том случае, если многие принимают ее за пивоварню, либо за сумасшедший дом. К тому же, кто прошел через охраняемые ворота и стоит перед главным зданием, вполне может показаться, что перед ним неудачная по архитектурному замыслу церковь, либо часовня из красного кирпича. Это смутное ощущение религиозной причастности никоим образом не нарушает фигуры охранника. Приветливые, набожные физиономии. Не дать не взять армии спасения. Повсюду тишина, благодатная для нервов. В прохладном полумраке на человека невольно нападает зевота, к которой, однако, примешивается душевная скорбь. Здесь правосудие являет миру заспанный лик, что и неудивительно, учитывая завязанные глаза этой богини. Есть и другие приметы доброхотности и забот о спасении души. Тебе навстречу выходит бородатый капеллан, ревностный, неутомимый, потом тюремный пастор, далее дама-психолог в очках. Во всем угадывается желание спасать, укреплять, наставлять души. Лишь в самом конце, довольно, впрочем, безотрадного коридора, просвечивает мир, таящий угрозу. Хотя через решеченные стеклянные двери невозможно разглядеть подробности, да и два человека в штатском, что сидят на скамье перед кабинетом директора и ждут преданно и мрачно, пробуждают какое-то легкое недоверие, какое-то неприятное чувство. Но тот, перед кем открывают стеклянную дверь, кто перешагивает таинственный порог и проникает внутрь, неважно в каком качестве, то ли слегка растерянного члена некой комиссии, то ли арестанта, поставленного стараниями правосудия, оказывается, к своему удивлению, в царстве по-отечески строгого, но отнюдь не бесчеловечного порядка. Короче говоря, перед тремя мощными галереями в 5 этажей, которые все просматриваются с одного определенного места, в царстве совсем не мрачном, а напротив, пронизанным светом сверху донизу, в царстве решеток и клеток, не лишенным, однако, ни собственного лица, ни приветливости, ибо здесь через раскрытую дверь камеры можно углядеть потолок небесно-голубого цвета и нежную зелень комнатной липы. Там приветливые и довольные физиономии заключенных в коричневых тюремных робах. Состояние здоровья подопечных выше всех похвал, монашеский, размеренный образ жизни. Раннее выключение света, простая пища, поистине творят чудеса. Библиотека содержит наряду с описаниями путешествий, наряду с душеспасительным чтением для арестантов обоих вероисповеданий, пусть даже не новейшую литературу, зато классику. От дирекции раз в неделю киносеанс, на этой неделе мы вундеркинды. Посещаемость воскресной проповеди заметно превосходит в процентном отношении таковую же по ту сторону тюремной стены. Жизнь разматывается медленно и равномерно. Людей увлекают и развлекают. Они получают оценки. Здесь примерное поведение имеет смысл. Оно облегчает положение. Речь идет, разумеется, лишь о тех, кому предстоит отсидеть 10 лет. Или того меньше, тут воспитательные меры уместны. Напротив, там, где надежды нет, от пожизненно приговоренных никто не требует исправления из благодарности за представляемые послабления, недаром же они гордость заведения. К примеру, Дроссель и Церклих, которые на воле своими злодеяниями повергали в трепет мирных граждан, охранники к ним относятся с робким подобострастием. Они звезды местного контингента и ведут себя соответственно.